Стоп, через нейросеть нельзя подключаться. Попробуем подключиться через местный тупой Искин. Оказалось, доступ у Искина был оплачен раньше, и вскоре я уже находился в глобальной сети. Как же мне не хватало глобальной сети, отметил про себя, за время, проведенное на планете. В первую очередь, я пробежался по местным торговым лавкам. Выбор планшетов оказался шикарным, и хотя оплачивал мои покупки бывший капитан, я не стал покупать новые планшеты. Заказал два не новых планшета, но с хорошими характеристиками. Не с целью сэкономить, а с целью запутать следы. Вот только быстро выяснилось, что планшеты мне готовы продать без проблем, но доставку к моему ангару они не осуществляют. Такая же картина повторилась и в следующей торговой лавке, и в следующей. Когда мне отказали в пятой лавке без объяснения причины. Понял, что с доставкой на станции какие-то проблемы. Впрочем, сдаваться я не собирался. Среди доставшихся мне трофеев значился один планшет, он был старый и облезлый, и я, откровенно говоря, побрезговал им пользоваться, так как он под завязку был заполнен разным порно. Впрочем, как оказалось, выбора у меня не было, и, приобретя прямой доступ в глобальную сеть для планшета, в первую очередь, решил проверить мой старый почтовый ящик «Подружка Али», созданный на планете, где мы познакомились. О нем Мила знала точно. Хотя пароль от него я помнил, пришлось его хакнуть. Если почтовый ящик на контроле СБ, это будет выглядеть как взлом, а не так, как владелец решил его проверить. Вот только все мои усилия оказались напрасны. Мой почтовый ящик давно порос мхом. В нем не оказалось ни одного письма, и последний заход сделан мной очень давно. Это было хорошо, что СБ не знала об этом аккаунте. Можно было написать, но вот куда писать. Официальная почта у обоих жен находилась под контролем, а новую почту я просто не успел выяснить. Не было у меня на флотской станции на это времени, и да не было необходимости в этом. Попытался вспомнить о подругах Милы на Аширской станции и планете, где мы познакомились. Вроде у нее кто-то оставался там из подружек, но я не мог вспомнить даже имя, не говоря о почтовом ящике. Хакнуть почтовые ящики жен. Это сложно, они под защитой флотского или СБ Искинов, и мне ничего не даст, скорее всего, они сами давным-давно не проверяют их. Поговорить с тестом. Он мне жизнью обязан. Нет, это все не то. Никто из флотских не поверит мне и не станет рисковать ради неизвестного варца, а отправит меня прямиком в СБ. Входящий вызов, капитан. Отвлек от размышлений меня Искин. Вот ведь можешь правильно обращаться, а то все пилот, ответить на входящий вызов. Нет, просто игнорируй. Они уже давно вызывают. Пускай вызывают. Они? Это кто там? Они не представились. Ты что им ответил? Я действовал в соответствии с протоколом 958. Нужно будет удалить этот протокол, и сделал себе отметку на нейросети. Что ты им сказал? Что капитан занят и предложил зайти в другое время. Заменить прошивку Искина в первую очередь, сделал в очередной раз пометку на нейросети. Просто игнорируй, постоят и уйдут. Принято. Посмотрел на динамик, откуда доносился голос, электронный голос Искина. Странно, раньше в его лексиконе такого слова не значилось. Впрочем, мне сейчас было не до закидонов, Искина корабля. На чем я остановился? Ах да, на флотских. Слишком хорошо я изучил контингент тех, кто служил на флоте. Они вначале стреляли, а потом разбирались. Со мной будет такая же история, меня просто сдадут в СБ, с мыслью, пускай СБ со мной разбирается. Ладно, а если попробовать зайти с другой стороны? Набрал запрос в сети станции CNJ 247, и сразу сработал антивирус, который только что установил на планшет. Что за чудеса творятся? Почесал затылок. Хотя прошло много времени, но номер станции я запомнил точно. В записи, отправленной вместе со мной, начальник имперской безопасности сделал акцент именно на этой станции и назвал ее номер. Сейчас мне это казалось странным. Зачем начальнику СБ понадобилось информировать меня о том, где меня изменили и перекрасили? Ловушка или двойная ловушка? Мне стало смешно. Они сильно рассчитывали, что я в нее попадусь, и с помощью этой ловушки мне подсадят на нейросеть программу шпиона, вот только тогда я находился немного не в себе и пропустил мимо ушей эту информацию. Просто посчитав ее бесполезной, хотя номер станции запомнил точно. Сейчас же я задумался о том, а был ли мальчик, или, проще говоря, существует ли такая станция на самом деле. В целом ситуация с этой станцией мне казалась весьма странной. Ссылку на станцию я получил от аратанцев, но сейчас я находился в аварской части глобальной сети, и на мой запрос о станции вирус я получил от них. Значит, или между империями существовала некая секретная договоренность, связанная с этой станцией и любыми запросами в сети по ней, или я перестал понимать, что происходит. «Ваши гости, капитан, взламывают дверь ангара», — сообщил Искин. Глава 17, «Мои гости». «Какие гости?» И недоуменно посмотрел на панель перед собой, на которой Искин рисовал непонятную абстракцию. «Все те же». Они не уходят и требуют капитана, то есть вас. Покажи мне их». Экран засветился и показал мне, как четверо неизвестных мне разумных пытаются попасть в ангар. «Вызвать службу безопасности станции». «Чего?» Я чуть не поперхнулся от такого предложения Искина. «Запрещаю». Чуть не прокричал в сторону экрана, сильно опасаясь, что снова Искин начнет действовать в соответствии с очередным протоколом. Вообще, Искин стоило совсем отключить, но пока это сделать я не мог. Пришлось просто наблюдать за тем, как четверо взламывают входную дверь ангара. Взламывали они ее не с помощью дроида, а пытались это сделать с помощью ножей и грубой физической силы. Мне совершенно не хотелось что-то предпринимать против них, так как это противоречило моим планам, и у меня теплилась надежда, что им надоест данное мероприятие, и они сами уйдут, но эти разумные, а точнее, неразумные, оказались весьма настойчивыми. Вскоре им удалось взломать входную дверь в ангар и попасть внутрь. Поначалу мне даже интересно стало, как они станут дальше действовать. Пускай попробуют попасть на борт транспортника, но эти четверо мне мешали, и поэтому я решил их образумить и заставить уйти. Граждане, взломщики. Вы только нарушили два федеральных закона и испортили собственность станции. У вас есть минута, чтобы покинуть ангар, и тогда я буду считать, что я вас здесь не видел. Сказал им электронным голосом Искина. Алгард, я ведь знаю, что это ты, выходи, нам нужно поговорить. Ответил самый крупный из четверых. На корабле нет никакого Алгарда. Ты ошибся ангаром. Алгард, я ведь знаю, что это ты, и корабль твой сразу узнал. Так что выходи оттуда. Это не Алгард, а новый владелец корабля. Алгард и этот второй, как его, Горнил, продали мне корабль. Так что их нет на корабле.